Теперь люди облюбовали все это и тренируют тела. Оставил, блин, без присмотра на каких-то лет 50. И еще момент, моя сила возросла, и теперь я могу перемещаться к своим людям. Так я оказался в горах, где добывали камень, а потом на тележках тащили в город. Однако они уже и колесо изобрели. Молодцы какие, ХМ, смертный. Вдруг объявился я, около двух отдыхающих мужчин. Те резко подскочили и перепугались, после чего упали на колени. «Поздравляю, вы нашли медь», — указал я на валяющиеся куски породы. Люди добывали камень, но обнаружили там медь и выбросили. В общем, работяги ничего не поняли, но я объяснил, как можно доходчивее. Поняли они это или нет, было непонятно, только ждать. Но сперва оглядел долину, нашел охотников, собирателей и даже воинов. У входа в долину была построена застава с чистоколом и рвом. Неплохо. А далее время полетело с огромной скоростью. Медь стала шоком для людей, ведь она тверже кости и лучше камня. Так что люди, ведомые страхом, занялись изучением этого металла. А я еще добавил страха, что враги ведь уже могли давно освоить медь. А там еще есть железо, бронза и сталь. Расслабившиеся из-за десятилетий мира и покоя люди вновь стали трястись от страха. А первое копье с медным наконечником перепугало их до чертиков. Оно ужасало своей мощью. А потом кто-то догадался, что можно ведь из меди сделать лопаты и топоры. Но нет, люди, офигевшие добывать медь с помощью каменных инструментов, изобрели что-то вроде копья-копалки. Пришлось отругать их и помочь изобрести кирку. Так и начался медный век. Век шахт, обвалов и травм. Люди же изобрели мат. Горная долина была богата на ресурсы, причем на легкодоступные, иначе смысл было селиться здесь, так что первое время добыча меди шла бешеными темпами. Кирпичные печи уже были, как и мозги. Так что люди без проблем плавили этот металл. Инструменты, оружие и даже доспехи, все делалось в усиленном режиме. А потом вернулись кентавры, сволочи такие. Люди посмотрели на них, в шкурах да с костяными копьями и устроили геноцид. А страх начал утихать. Люди поверили в свою силу и развитие. Пришлось напомнить им, что есть еще орки и людожабы. Первые вдвое больше и сильнее людей, а вторых не с честь числом. И повода не верить мне у них не было. Древние предания, где я рассказывал о врагах рода людского, сбылись же, и явились люди-кони. А я еще добавил, что орки очень живучие, сильные, едят людей и насилуют женщин. В общем, напугал как следует и кошмаров добавил, мол, орки сминают оборону города и устраивают резню, а жабы так вообще легко карабкаются по стенам и норов им плевать. И что сделали люди? Стали размножаться. Мол, если врагов много, то и нас станет много. Правда, вскоре остров стала проблема прокорма всего этого много. Пришлось высылать разведчиков подальше, чтобы найти источники пищи. А я подсказал, что козлы, мол, это те еще козлы, но их можно одомашнить. В общем, началось непонятно что. Люди захотели заняться всем и сразу. Так была придумана фабрика. Люди освоили разделение труда для повышения производительности. Да и лопаты из меди существенно помогли с земледелием. Однако, объединение женщин в один коллектив заставило их изобрести сплетни, а потом и интриги. Но следующее открытие меня полностью ошарашило и напугало. Люди изобрели алкоголь, яблочный сидр или что-то в этом роде. Пришлось срочно нашептывать страхи, что алкоголь – зло, его можно лишь по праздникам. А если хочется снять стресс, расслабиться и так далее, вон, у вас есть женщины. Правда? Последовал резонный вопрос. Так ведь от этого появляются дети. Но ведь не обязательно спускать внутрь, да и можно орально. Казалось бы, что тут такого? Но этот небольшой совет кардинально изменил человечество. Не прошло и десятилетия, как гигиена скакнула на новый, ранее невиданный уровень. А женщины изобрели сексуальный шантаж. Мол, ладно, сделаю тебе омлет, но ты. И перечисление, что он должен сделать. Вскоре изобрели позу 69, украшения и шубу. На фоне достижений как-то пролетела мимо новость о том, что кос успешно приручили, а ну и железо нашли, и орков. Небольшой отряд зеленокожих разведчиков исследовал горы, но люди нашли их раньше и перестреляли из луков. Но даже так, орки перепугали людей до чертиков. На этом я и оставил их. Правда, я и так постоянно прерывался, потому что мы продолжали грабить храмы и уничтожать их. Точнее, последние не мы, а боги, но мы не особо и мешали. Так что вскоре в Великом Заливе не осталось ни одного храма. Я мог бы восстановить эти храмы, но не хотел, ведь при первой установке он выкачивал всех кошмаров и растений монстров из округи. Это давало много энергии, и храм обходился в какие-то копейки. Повторное строительство отняло бы немало сил. Аватаров по нашу душу не присылали, флот Энзу не появлялся. Даже жрецы нам больше не мешали. Так что мы спокойно приплывали, делали дело и уплывали дальше, пока не вернулись в Карн. Времени на все это дело мы потратили много, но и снизили силу противника в этом регионе. Но дальше не поплыли, так как два божественных балбеса отчитались о проделанной работе. Я им поставил важную задачу – накопить много божественной энергии. Для этого Ра пришлось забыть про сонный отдых, носясь по пустыне, истребляя чудовище, закрывая врата. Егорыч же вновь стал приманкой и чуть не потерял свое второе тело. Чудом спасли и то из-за того, что этот балбес все же послушал меня и создал свое учение. Теперь у Егорыча есть полноценные жрецы, способные исцелять. И почему сам Егорыч так не умеет, вызывает множество вопросов. В первую очередь к нему самому. Ладно, я их притащил на остров в виде аватаров и увел подальше в лес. Со мной рыжие пошли, но так посмотреть просто. А почему мы, а не они? Резонно спросил бог солнца, когда мы поднялись на вершину одного из холмов, которых здесь было много. Он и являлся центром острова. Потому что у тебя есть руна солнца, а у них нет. Других источников энергии здесь попросту нет, а тот город не сможет обеспечить шпиль даже минимальным количеством энергии, объяснил я, как ему, так и девчатам. Ваши руны рассчитаны на верующих людей, а их здесь пока очень мало. Девчата лишь кивнули, ну а далее мы начали строительство, все пятеро. Для этого мы и добывали столько божественной энергии. Шпиль – это чертовски дорого, и большую часть его строительства – нам оплатят местные боги. На этот раз мы не торопились и тихо мирно возводили шпиль, а наша энергия постепенно покрыла весь холм и задела ближайшие. И это было тяжело, все же нас пять богов, двое из которых иномирные, едва ли не враги на энергетическом уровне. Так что приходилось контролировать энергию, чтобы она не конфликтовала. Но все мы ощущали присутствие некой сущности, и она нам помогала. И вот, когда энергии накопилось достаточно, я завершил строительство, без пафоса и спецэффектов. Просто туман энергии впитался в холм, который тут же оброс огромными лестницами до самой вершины. А на ней появилась каменная семиугольная звезда. На углах этой звезды стояли все мы. Разве что я стоял в виде двух статуй, бог смерти спиной к спине с богом сна. Также были раз Егорычем и Аня с Линой. Мало ли, лишняя божественность никому не помешает. Туман же собирался в центре этой звезды, и из нее и начал вытягиваться шпиль прямо до самых небес. И пусть он предназначен для восстановления разрушенного мира и укрепления защиты, сейчас он станет нашим барьером, защитником острова и храмов. Поэтому пока дюжина не очухалась, мы начали ставить руны. Сразу втроем. Защита, солнце, смерть, сон, страж сна и умиротворение. Подавление, к сожалению, нельзя ставить на шпили, как и гарнизон. И вот, началось. Черные сгустки злых сущностей потянулись из леса, бесчисленным потоком и не только. Шпиль достал до континента, задев немного территории и городов, но также и повлиял на морское дно. И кто мог знать, что там тоже живут растения-монстры. Небо буквально почернело от тварей, порожденных злой силой и портящих людям жизнь. Поэтому я, недолго думая, тут же бросился ставить руну территория. Она очистит местность от вредоносных растений, и очень вовремя. Потому что показались они, взбешенные боги, вся дюжина, и на этот раз гнев их будет сокрушителен, вот только для нас или для них, хах, вот сейчас и узнаем. Глава 5, остров Карн, город. Город как обычно жил своей бурной жизнью, но этим днем он бурлил куда активнее прежнего. Люди были полны сил, довольны, да и самочувствие ощущалось куда лучше, чем, к примеру, неделю назад, да и в порту наблюдалось оживление. Корабли все прибывали и прибывали в город, а порт был переполнен как моряками, так и торговцами. И это не только заслуга богов, а скорее последствия начала вторжения нами. Наемники, военные, беженцы с юга, торговцы, все стекались сюда. Первые, чтобы заработать своими услугами, вторые, честно отдать свои жизни в борьбе с варварами, третьи, чтобы спастись и найти новый дом, а последние, чтобы заработать на всех них. Оружие, снаряжение, провизия и многое другое стекалось не только с Великого залива, но и со всей империи, а также шпионы, служители враждебных богов и прочее. Сейчас же к порту причалил огромный корабль, гордость флота Великого залива, алмазная Катрис, гроза пиратов, морских чудовищ и врагов империи. Вскоре с этого шестипалубного судна сошел грозный на вид мужчина в черном кителе, шляпе-треуголке, сабли за поясом и там же небольшой магический жезл. Вот он какой, Карн, жемчужина Великого залива. Намного лучше остальных городов, что я видел в этом вашем заливе, произнес он, с интересом осматривая порт, а также высокий белый обелиск. Да, ваше сиятельство, прислужливо кланяясь, ответил капитан Алмазный Патрис. Это был крепкий мужчина, прошедший через сотни сражений, что подарили ему шрамы по всему телу. Их он носил словно медали. А это что? Указал он в сторону города, но капитан ничего не заметил. Тогда его сиятельство еще раз показал. Вон та штука за городом, в небо идет. Какая-то магия, или иллюзия, это. Че что происходит? Воскликнул капитан, да и не только он заметил. В порту началось оживление, а кто-то даже кричать начал и паниковать. А потом началось. Из моря, с острова и отовсюду к странному сооружению, что уходило до самого неба, начали вылетать странные черные сгустки. Даже из некоторых старших офицеров капитана они вырвались. Страшные и жуткие. Кошмары, осознал его сиятельство. И все они летят туда, будто их вырывают из тел, заметил он, глядя с какой неохотой и сопротивлением. Кошмары покидают сильные тела своих жертв. Представление впечатляло, а обилие кошмаров ужасало. Причем даже столь важную особу. Основная часть из леса неужели? Мужчина в треуголке обернулся и увидел толпу людей, что молились о Божьей милости, стоя на коленях. Ектар, 40 бойцов мне, в полной экипировке. Мы в лес идем. Лес в корне лес особо опасен, возразил капитан, отвлекшись от молитвы. Если я правильно понимаю происходящее, лес этого острова более не опасен. Глаза его сиятельства сверкали от предвкушения, а остальные недоумевали. Но вдруг началось то, от чего десятки тысяч людей непроизвольно упали на колени. В небе появились силуэты гигантов, и люди знали их. Дюжина явилась. Хаем. Интересное развитие событий. Его сиятельство погладил подбородок, с интересом вглядываясь в силуэты и то, что происходило далее. А именно бесчисленные божественные атаки обрушились на странную конструкцию, уходящую в небо. Однако та уцелела, как и после следующей атаки. Где люди? Ектар быстрее. Капитан вскочил на ноги и принялся раздавать указы, но вскоре отвлекся на то, что творилось в порту. Некоторые люди начали что-то кричать про своих богов и набросились на странный белый обелиск, что был высотою в 20 метров, используя как магию, так и оружие. Среди безумцев даже виднелись пьяные люди. Правда, двигались они на удивление ловко и необычайно плавно, отчего некоторые люди смогли понять, что это жрецы пьяного бога Ивита, бога веселья и алкоголя. И это несколько озадачило его сиятельство, как и то, что их целью был кусок камня. Однако его сиятельство не спешил с выводами, и не зря, ведь миг спустя все стало еще сложнее и непонятнее. Прямо над головами этих людей появились странные черные воронки, из которых посыпались чудовища, змеелюды и еще более странные существа, чья верхняя половина принадлежала людям, а нижняя – змее. Начался тяжелый бой, и люди явно проигрывали. И что странно, городская стража за этим спокойно наблюдала и занималась лишь тем, чтобы гражданские не пострадали. Одному даже пришлось пораниться, прикрывая собою одну женщину от шальной сосульки. Жрецам было совершенно плевать на сопутствующий ущерб. Всеми силами они пытались уничтожить обелиск, но не смогли. А когда битва завершилась, чудовища просто исчезли в этих пространственных дырах, не забыв забрать с собой тела павших собратьев. «Все чудесотее и чудесотее», – пробормотал его сиятельство и обернулся. «Готов? Отлично, выдвигаемся». Но двигались они не пешком, а на тележках, в которые были запряжены странные животные, нечто среднее между лошадью и быком. Местные вьючные животные, крепкие, послушные и весьма вкусные. Тем временем в небе происходило нечто невообразимое. Странная башня до небес выпускала желтые лучи, сбивая огненные шары, льдины и прочее, что обрушилось на нее. Но заметнее всего были сотни черных рук. Они также занимались тем, что защищали башню от атак. «Война богов», — пробормотал его сиятельство, и если его спутники тряслись от страха и молились, то сам он был атеистом, впрочем, как и весь его род и приближенные. «Как интересно, кто же победит?» Битва в небе тем временем набирала обороты и завораживала своей красотой. Огромные электрические птицы, размером с линкор, кружили вокруг башни и били по ней молниями, а черные руки ловили их и, сжав, лопали. но были и поистине адские атаки, что накрывали огромные территории, испепеляя гектары леса. Сила богов ужасает. Пронеслось в голове его сиятельство, и в этот момент в небо ударил мощнейший луч света, поразив один из гигантских силуэтов богов, и тот развеялся. Остальные боги будто разозлились и усилили напор, отчего небо совсем стало разноцветным, и вновь луч света, и еще минус один бог. Его сиятельству было невероятно интересно, погибли ли эти боги, или просто развеяли их проекцию. Правда, что произошло дальше уже было сложно понять, ведь их колонна оказалась в лесу, и деревья мешали смотреть в небо. Лишь иногда можно было увидеть ту или иную сцену, но что-либо разобрать было тяжело. Кроме одного, лес безопасен, смотрите, раздался крик кучера, того, что ехал во главе колонны. Сейчас повозки ехали по далеко не самой густой части леса, так что люди в основном смотрели в небо. Однако, услышав крик, посмотрели в сторону и увидели огромное дерево-монстр. Оно умерло. Довольно воскликнул его сиятельство. Дерево стремительно иссыхало, а листья желтели и осыпались. В него даже мечом потыкали, чтобы убедиться, что чудовище действительно мертво. Теперь люди стали чаще вглядываться в лес и начали замечать, то тут, то там страшных монстров. К счастью, все они были мертвы. Если этот остров свободен от чудищ, то можно заняться сельским хозяйством, добывать ресурсы, если они здесь есть, и освоить все берега, пронеслось в голове мужчины. Но мощный взрыв вывел его из раздумий, да из тележки сбросил. Ударная волна вырывала деревья с корнями, швыряла камни и обжигала магической силой. Благо, его сиятельство был могучим магом и выстоял. А вот повозка, кучер и животина. От них, как говорится, остались лишь рожки да ножки. Мощь, невероятная мощь, мужчина смотрел на небо и улыбался. Конструкция все еще стояла, прокалывая небо своим шпилем, а вот богов в небе не осталось. Новые боги победили, ваше сиятельство. Раздались крики перепуганных воинов, но, к их счастью, мужчина был цел. Что не сказать о них, оказать помощь раненым и дожидайтесь меня, я скоро. Мужчина в треуголке сорвался с места и на огромной скорости помчался к огромной конструкции, и чем ближе он был, тем сильнее его сердце билось. Восторг и трепет охватили его, а когда он добрался до огромной лестницы, ведущей на холм, сразу ощутил себя каким-то букашкой-таракашкой. Взобравшись наверх, он увидел другую конструкцию в самом центре холма и поспешил к ней, а забравшись замер. И это не только из-за дев невероятной красоты и даже не из-за человека с головой какой-то птицы. Пять богов пили, как обычные люди. «Эй, смертный, пить будешь?» Мужчина вздрогнул, а после заметил, что самый крупный из богов в странной шапке махал рукой и звал его. «Буду!» — воскликнул тот и помчался к ним. «Все же это шанс выпить с богами. Какой еще смертный был удостоен такой чести?» Вскоре он разулся и присел на большой ковер, на котором расставлены странные соленья и закуски. «Мишей клянусь, очень легкое!» — воскликнул здоровяк в ответ на возмущение сереброволосого бога. «А вот птичья голова уже клевала жидкость из стакана. Смотри у меня, Омегу позову!» «А девчата хренокнут тебя силой», — сереброволосый с неверием уставился на здоровяка, а тот вздрогнул. «Так вы закусывайте получше», — здоровяк начал вытаскивать откуда-то из пространства различные блюда. В странных прозрачных контейнерах он открыл их, высвобождая божественный аромат. У его сиятельства мигом заурчал живот, а стоило наложить себе в тарелку кусочек странного мяса, что было на кости, и попробовать, как невольно простонал от наслаждения. Он запил еду какой-то мутноватой жижей, но не смог удержаться и опустошил стакан. «Наш парень», — расхохотался здоровяк и похлопал его сиятельство по плечу. «Это божественный алкоголь, лучше пить его маленькими глотками, иначе похмелье будет божественным». Нежный голос большегрудой рыжей красавицы будоражил душу, а кровь начинала кипеть. Оттого хотелось выпить еще больше. «Спасибо, учту», — зарумянился тот и старался не смотреть на обнаженные ножки, открытую грудь и, главное, не пялиться на чудесные лица. «А ты, кстати, кто?» — вдруг спросил бог-птица. «Торвиаран-младший, наследник престола и новый комендант Великого залива». «Ик, ой, ик». Наследник начал краснеть от такого бесстыдства, а здоровяк подлил напитка в стакан. «Запей». Иоран кивнул и выпил, но забыл совет богинь. Алкоголь тут же ударил ему по голове, а миг спустя он отрубился. Там же, некоторое время спустя, да не жизнь, а сплошное испытание, ворчал пьяный Егорыч. «Я уже сколько времени не могу на одну вшивую руну накопить. Все сражение до сражения, ну не дают нам покоя, ироды. Кафой Мафет быть Пафой, что-то прощебетал бог солнца. Он уже шатался, а птичьи глаза были мутные. Дифоны, Фейна, Фаговор и Профея. Мир всегда был опафным. Этому не наливать, указал я на Ра, да и сам уже едва не шатался. Я нор-нор-нор-эр-эр-эр-мально, с трудом произнес бог и рухнул, после чего аватар развоплотился. Соболезную Ра, сейчас его основному телу станет прям очень плохо. -2, заржал здоровяк, на что я покачал головой. -4, я приобнял девчат, а те уже спали, сидя. Да что ж такое, только же начали, проворчал Егорыч, а я посмотрел на поляну. Так-то мы уже все подъели, и все же, столько сил потратили, кошмар. Я на нуле, все мы на нуле, покачал я головой. Зато, указал я на шпиль, у нас здесь появился более сильный якорь. Теперь я смогу открыть портал домой. Небольшой, правда, но это первый шаг. Знаю, но грустно становится, мне до 8 уровня оставалось совсем ничего. Ау. В этот момент перед Егорычем появился нежный женский силуэт из энергии. Она обняла здоровяка и поцеловала в щеку, после чего и нам с рыжими досталось по поцелую. И он аж обжигал. Это что, было? Здоровяк вдруг заулыбался и начал взглядом искать тот силуэт. Но он исчез. Благодарность воле мира. Видимо, этот шпиль ей как-то помог. Тогда ладно. Мы еще немного посидели, но уже не пили. Да и пить-то начали из-за истощения. Все мы пятеро опустошились едва ли не до нуля. Зато план дюжины испорчен. Им пришлось поторопиться и напасть без должной подготовки. Теперь им придется потратить время на восстановление и накопление сил. А для нас время – это самое важное. Каждый день – это новые верующие. Мы еще немного посидели и вдруг услышали шаги. К нам приближались воины, потрепанные и измученные. Они забрались на основание шпиля и уставились на нас, а, увидев лежащего принца, начали бледнеть. Ладно, пойду я, мне ж теперь надо забыть про сонный отдых. Все монстров убивать да веру распространять, Егорыч вздохнул и, убрав все свое имущество, развеялся. Да и я поднялся, после чего отрастив крылья, прижал к себе девчат и взлетел. Стоило мне улететь, как воины бросились к телу, но облегченно выдохнули, поняв, что тот лишь пьян. Я же призадумался, если переманить империю Торв на свою сторону, мне будет куда легче. Да и, возможно, стоит сплавать в империю Нигур, там тоже много храмов дюжины. Ладно, успею еще. Вскоре я прилетел в храм девчат, и мы легли отдыхать. Разве что сперва краем глаза посмотрел, что там с моим племенем, а там пока все нормально. Перепуганные до чертиков они носятся, суетятся, пытаются что-то делать и придумывать. Нашептав им пару новых страхов, погрузился в сон. Спать это хорошо, спать это нужно. Где-то в Москве, однокомнатная квартира на окраине города. О, богиня, ну куда ты лезешь? Ты себя в зеркало видела хоть? Ругался парень лет 20 с лишним. Он сидел на компьютерном стуле, в одних лишь трусах, и, если после прошлой красавицы на экране он сказал твердое и выпирающее из трусов «да», то сейчас докалка в ужасе сжалась. Но только он потянулся к кнопке «нет», чтобы высказать свое мнение о кандидатке, как постучали в дверь. Этот молодой человек был одним из судей, что проводили первичный отсев кандидаток, жаждущих попасть в модельное агентство Черепова. Выругавшись, он напялил штаны и побрел к двери, но сперва посмотрел в глазок, а там женщина. «Вы к кому?» Тот открыл дверь, а женщина улыбнулась. Выглядела она обеспеченной и ухоженной. «Максим, позвольте пройти, а то не хотелось бы, чтобы наш разговор стал достоянием общественности». Парень быстро сообразил, что это касается его работы и, кивнув, позволил женщине войти, после чего проводил в свою холостяцкую берлогу, не знавшую уборки уже многие годы. Убрав с дивана, что по совместительству и кровать, все лишнее, он позволил гости присесть. «Не хочу отнимать у вас много времени. Я просто хочу, чтобы моя дочь прошла отбор». Та достала из сумочки фотографию, а также стопку наличности. Парень же сглотнул, ведь даже по первому впечатлению сумма там не маленькая. После чего посмотрел на фотографию и скривил лицо. «Уважаемая, вы же понимаете, что, ну вот пройдет она отбор, а дальше ведь уже будет более строгий отсев, и она вряд ли его пройдет. Мы попытаемся», – заулыбалась та, – «да и пройти отборочные, хотя бы первый этап, это уже статусно. Ведь означает, что в дочке что-то есть, какая-то красота, которая делает ее лучше остальных. Возможно, спорить парень не хотел, да и опасно это». Вскоре женщина поблагодарила его и ушла, а тот, вздохнув, пересчитал сумму денег. Ему сразу же стало плохо, и он кинулся к компьютеру. Введя строку поиска в программе для судейства, он нашел искомую девушку и нажал «Да», после чего вписал в специальное поле «Взятка» сумму денег, что ему передали. Гаусс не был наивным и предполагал, что такое будет происходить и, скорее всего, нередко. Поэтому сразу посоветовал Николаю Артемовичу не бороться с коррупцией, а возглавить ее. Все купленные голоса будут засчитаны как надо, а судья оставит себе половину от суммы взятки. В итоге все в выигрыше. Вскоре парень спрятал деньги и продолжил работу. И о радость, вскоре появилась настоящая красотка. Да и, помимо требуемых фотографий, была целая уйма эротических. Красотка показала всю себя, каждый миллиметр тела, напирая на эротику и интимные места. Жаль, что сплошной силиконной хирурги, вздохнул парень и потянулся к салфеткам, как вновь постучались в дверь, а за ней находилось двое крепких мужчин в черных костюмах с эмблемами какого-то рода. «Кто? Максим Анатольевич, откройте, у нас для вас послание от уважаемого Кириенко Андрея Глебовича», ответили те, а также в руке одного из мужчин зажглось пламя, намекающее на то, что случится с дверью, если тот не откроет. Пришлось открывать. Те сразу же зашли и закрыли за собой дверь. «Здесь фотография и данные. Она должна пройти отборочные, иначе кормить тебе рыб в Москва-реке». Мужчина вновь создал пламя и слегка опалил волосы Максима. После его они развернулись и ушли. Пис, парень запер дверь и вернулся за компьютер. Там он нашел искомую даму, поставил «да» и в графе угрозы описал происшедшее. Дама, вероятно, пройдет отборочный, но дальше ей путь заказан. Следующие гости застали Максима за обедом. Двое мужчин просто влетели в окно, наставили на него пистолет и связали. Это, кстати, был 9-й этаж. Люди в серых комбинезонах с закрытыми лицами сели за компьютер, а программа взяла и заблокировалась. «Не смогу», — воскликнул Максим, когда ему ко лбу прислонили пистолет. «Веб-камера фиксирует всех, кто садится за компьютер. Она увидела посторонних, и программа заблокирована». Люди выругались, после чего схватили системный блок и с ним выпрыгнули в окно. Парень же остался связанный. «Пис», — вновь выругался тот. Однако некоторое время спустя, приехали люди с гербом Богомоловых, союзников рода Череповых. Развязали Максима, поменяли окно, поставили новый системный блок, забрали деньги, осуществили перевод на его счет и ушли. «Пис», — подытожил Максим и продолжил работу. «Карн», — некоторое время спустя. Торвиаран-младший неохотно открыл глаза и поморщился. Солнце светило ему прямо в глаза, но вдруг он резко присел и поплатился за это сильной головной болью. «Так это все было сном, я просто напился», — пробормотал он, вспоминая битву богов. Тогда он подошел к окну, и глаза его расширились. Нет, не сон, а видел он то гигантское сооружение, что называется небесным шпилем. Так серебровалосый бог сказал. В этот момент постучали в дверь, и после того, как получили разрешение, в комнату вошли трое. Правитель города, капитан корабля «Алмазная Катрис» и личный слуга Ярана. «Вы очнулись, какое счастье!» Услужливо заулыбались капитан и помощник, но кланялись все трое. «Почему я не должен был очнуться?» Наследник с надменностью и величием уставился на своих слуг. «Перед вами не простой пьяница, а тот, кто пил божественный алкоголь с самими богами». Троица раскрыла рты, но личный слуга вдруг сорвался с места и, подскочив к принцу, облетел его с множества сторон. «Что такое, Ньюс?» — поинтересовался удивленный наследник престола. «Ваши детские шрамы пропали, а также несводимое пятно от поражения проклятием исчезло». Иоран бросился к ростовому зеркалу у стены и, раздевшись догола, довольно рассмеялся. «Боги благословили меня, исцелив тело и душу. Трон теперь точно будет моим». Принц не мог не улыбаться, ведь пусть он и наследник престола, но лишь третий в очереди. А теперь все изменится. Подготовьте мне наряд. Я иду в храм, к богам». Люди заахали и засуетились. Принц же уже заглядывал в далекое будущее. Храм, Гаусс и остальные. Проснулись мы лишь к обеду, и нам было плохо. Но бывало и хуже. Егорыч не обманул, этот его алкоголь был на удивление легким. Даже не хочется желать страшных кар этому алкоголику. А вот человеку, из-за которого мы проснулись, очень даже. Спал бы и спал, но раз проснулся, то придется вставать. Подхватив рыжие тела, понес их в купальню. Девчата полностью ее скопировали у меня, и лишь спустя полчаса отмокания, мы немного ожили. «Какие теперь планы? Дальше разрушать храмы?» — спросила Катя. Она была погружена в воду по подбородок, а кончики пальцев ног выглядывали из воды, а также рыжие волосы, словно водоросли, накрыли едва ли не половину купальни. Но в этом ей помогала Лена, своими волосами. «Нет, пока не будем. Судя по наблюдениям моих призраков, жрецы богов стремительно покидают остров. Кажется, они будут выстраивать оборону севернее Великого залива. Видимо, они и оставили попытки отбить Карный залив. Теперь будут защищать то, что есть. А как нам тогда силу набирать? Очередного такого боя мы не выдержим», вмешалась Лена. «Они этого не знают», улыбнулся я. «Да и сама дюжина значительно потратилась. А война богов – это дело не быстрое. Она может длиться даже тысячи лет. Но времени у нас столько нет», вздохнула Катя и всплыла. Она поднялась на ноги, отчего вода потекла по ее обнаженному телу, а волосы, словно множество змей, обвили фигурку красавицы. Подойдя ко мне, она присела на колени, погружаясь в воду, и прижалась лицом к груди. «Быть богом тяжело. Мне хочется помочь всем, кто молит меня о помощи, но не могу. Сил попросту не хватает на всех», захныкала она, я приобнял. А парочку секунд спустя ко мне и Лена прижалась, тоже хныкала. «Все же добрячки они. И да, бог – это очень трудная работа. От нее зависит судьба не только народов, но и целого мира. Эта ответственность сгубила немало богов, тех, кто ранее был человеком. Вскоре я верну вас домой», произнес я, поглаживая девчат по голове. Они тут же расширили глаза и уставились на меня. «А этот мир, вернетесь, когда оставите якорь по ту сторону?» Девчата обрадовались, оживились, и Катя вдруг опустила руку вниз, начав пробуждение моего красного дракона. Так что гостю, из-за которого нас разбудили, пришлось подождать еще час. И то он мог прождать и больше времени, все же женщины, способные к исцелению, это зло. Похитительницы сил, времени и жизненных соков. Когда мы привели себя в порядок, я направился в трапезную, где и обнаружил того наследника. Как его там? Иоран вроде. Мужчина лет 30 был в дорогих одеяниях, выглядел важным и, несмотря на дикую скуку, держал себя в руках. Я вошел один и направился к нему, тот сразу же встал и вежливо поклонился. Вытягивать руки в приветственном жесте он не стал, видимо, посчитал, что так приветствовать бога некорректно. «Запомню, если не ошибаюсь, Иоран. Да, я счастлив, что вы запомнили мое имя», — обрадовался он. «Я же присел за стол напротив него», а миг спустя, вспышками стихии появились рыжие в своих божественных обликах. Принц сразу же обрадовался появлению красавиц. Еще бы не обрадоваться, у шари девушки все плоские, и ноги зачастую короткие. А тут вершина фантазии множества верующих. Ну и часть от матушки природы. Все же образы создавались на основе реальной внешности девчат. «Не буду томить вас лишней болтовней, уважаемые божества. Перейду к делу». И он перешел. «Что могу сказать? Хорош, очень хорош. Сумел собрать и провести анализ информации и сделал следующие выводы. Мы, молодые боги, живущие на отшибе, а в империи верит в дюжину и только в них. Вера поддерживается на государственном уровне, и немало аристократов повязано со жрецами. К примеру, в роду есть свои жрецы, или они спонсируют храмы. В общем, нам так просто не пробиться в сердце империи. Лишь здесь на окраине можно, а он может помочь. Далее. Его интересовал шпиль, и да, мы можем построить еще таких, обеспечивая огромную территорию защитой от монстров растений. Но делать этого не будем, по крайней мере сейчас. Все же шпиль – это дорого, а шпиль в чужом мире намного дороже. Однако принца это не напугало, главное, что есть такая возможность. Мне кажется, куда проще искоренить корень проблемы, подметил я, а тот едва язык не прикусил. О чем вы? В ваших лесах живут некие божественные твари, прибывшие из другого мира. Они и являются источником всех ваших бед. Одну такую тварь я уже убил. Осталось найти остальных. Че-че, что для этого нужно? Тот аж вспотел. Кажется, уже воображает себя как победителя лесного проклятия. Хах, забавный, но пусть. Если ищет славы, то он получит славу. Главное, чтобы помог мне. Обнаружить их могут мои храмы, а также небесные шпили. Предположительно, они находятся около древних руин, принадлежащих нами. Руины? Нами. Кажется, принц был удивлен. Да, у них были своя цивилизация и города в лесу. Но что в итоге стало с ними, думаю, нет смысла объяснять. Иоран замолчал, обдумывая мои слова, после чего сделал вид, что, ну, было и ладно. Ну, устроили его предки геноцид, с кем не бывает. Мы продолжили обсуждение его идей, И надо сказать, что наследник знает свое место, не наглеет и понимает, что он лишь смертный, а мы – боги. В общем, план у него прост как 3 копейки. Он помогает распространить веру в нас, а мы поможем ему стать императором. Оказывается, принц лишь 3-й в очереди. И чтобы стать первым, достаточно прославиться, ну и добиться успехов. Собственно, для этого он и прибыл на остров. Весь Великий залив теперь под его управлением. Но и открыто действовать против дюжины он не может. Однако у меня уже был готов план, осталось подождать 2 дня. Принц ушел довольным, да и мы не грустили. Сотрудничество для нас взаимовыгодно. Ну а далее у нас отдых. Девчата вернутся в скрытую бухту, привезут еще валькирий, ну и развеются. Чтобы набрать силы, я передам им еще артефактов для жертвоприношений. Этим, собственно, и занялся. Уже к вечеру девчата на моем фантоме поплыли обратно, заодно проверит, как идет эвакуация пострадавших от налетов нами. Людей нужно успокоить, накормить, обратить в веру и многое другое. Ну а я занялся испытанием. Там уже прошло немало времени, и оказывается, что случилось несколько стычек с орками. Некоторые битвы люди выиграли, некоторые проиграли, а еще и кентавры начали набеги устраивать. Правда, из-за того, что люди мои постоянно всего боятся, то и действуют они осторожно. Поэтому их тяжело застать врасплох, а также мои воины уже ходят в бронзовых доспехах. В поселении, и правда, начался бронзовый век, да и людей стало как-то много. Сказывается обилие пахотных земель, но, когда они закончатся, начнутся проблемы. Кентавры и орки не ограничены одной долиной, и люди это понимают. Нашептал им новый страх, что их могут зажать в долине и не выпускать. Из интересных изобретений стоит отметить гантели, гири и штангу. Не знаю, как они к этому пришли, но культ бодибилдинга никуда не делся, а лишь развился. Сразу вспомнился фильм «300 спартанцев», ну тот, что с компьютерной графикой. Так вот, там дрыщи, по сравнению с тем, что из себя делают мои трусишки. И мало того, тема гаремов эволюционировала. Теперь люди занимаются селекцией. Лучшие мужи берут себе лучших женщин. В итоге получается 2 касты, благородные и все остальные. Я уже начал было бояться появления аристократии с их самомнением, зажратостью и интригами. Но нет, страх. Всеми движет страх. Страх общего уничтожения. Лишь сейчас обратил внимание, что в городе нет тюрьмы и преступности. Всех людей объединяет страх. Мол, зачем убивать человека, когда на нас нападают враги-нелюди? Также нет бедных, все друг другу помогают, даже инвалидам и старикам. Прям общество из сказок. Разве что все качки, а тестостерон прет из всех щелей. Мне уже страшно, что из этого получится. Я еще 40 лет понаблюдал за всем этим безобразием, стараясь направить энергию людей в нужное русло, но особых успехов не добился. Разве что люди все же начали пользоваться железом, нашли драгоценные камни и занялись разведкой территории за пределами долины. Рассчитывал там увидеть поселение орков, кентавров и даже жаб, а там ничего. Это что получается? Пока эти дураки, божества ихние, пытались победить меня, они существенно затормозили развитие своих племен. Хах, идиоты. Что ж, объявляю эру колонизации, а для этого нужны детишки. Много-много детишек, чтобы заселить эти земли. Хаем, что же придумать, чтобы люди быстрее размножались? Что может сделать бог страха? Водку, надо подумать. Глава 6. Божественный план Рейны. Богиня лежала на кровати и маялась. То к стене перекатится, то на край кровати и едва не упадет с нее. И все не могла она найти удобное место и позу. Рейна места себе не находила из-за мучительного ожидания. Она даже временно ослабила защиту мира, чтобы спровоцировать пришельцев на вторжение. И вполне успешно. Потом быстро побила их и... все, теперь свободно. Но время тянулось мучительно долго. Девушка уже успела послушать музыку, посмотреть женский сериал и перемерить кучу одежды. Так что на ней сейчас была зеленая кофта на голое тело. Единственный предмет одежды, искупленного Александром для Рейчел, что налез на высокую и большегрудую богиню. И вдруг свершилось. В воздухе появился глянцевый журнал и тут же был схвачен. Ура! Глаза богини засверкали от счастья. Она перевернулась на живот и, шевеля лапками, принялась читать. Если бы кто вошел в комнату, увидел бы весьма соблазнительный вид на тылы богини, и там было на что смотреть. Рей этого не знала, но Гранус предполагал, что и другие, помимо него, смогут стать богами, поэтому заранее все продумал, включая божественные облики. Так что Рейна стала воплощением идеала красоты для Грануса. Ух, какого красавчика подобрали на главную роль. Немного на Гауса похож, но куда лучше», — воскликнула она, увидев фотографию Гауна. Имя его не было указано, лишь герой, и читала Рейна «Эпос богов». Его уже начали продавать. «А во, Татьяна играет меня, и как же похоже», — хихикала довольная богиня, смотря на фотографии, читая текст. «А это напоминает ее дочь, Катю. Но, похоже, серьезно изменили внешность макияжем и компьютером. Ну понятно, а это Лена. Эх, красивые у Саши девушки». Рейна наслаждалась красивыми фотографиями и теми эмоциями, что они передавали. Горе, трагедия, счастье, дружба, веселье и многие другие. Фотограф был гением, а актерская игра поражала. Богиня даже подумывала наградить Газетина каким-нибудь божественным даром. К примеру, омолодить или здоровье даровать. Богиня и заметить не успела, как большая часть истории уже закончилась. Рейна успела похихикать, опознав в некоторых второстепенных персонажей ту же Таню и ее дочерей. И вот, финал. Вознесение богов. Хе-хе, богиня семьи и страсти, а также богиня-защитница. Подходящие образы. Жаль, но такие боги не смогли бы выжить и добиться силы. Хотя я и не дала бы им. Эх, а Таня в моем образе в итоге осталась одна-одинешенька. Но да, поцелуй ее хоть кто-то, жрецы обрушились бы волной гнева. Богиня продолжила смотреть фотографии, но уже без истории. И там нашла Таню в облике Рейны. Красиво. И правда, похоже на меня. Но не сказать, что сильно. Однако могу ли я так? Рейна вскочила с кровати и, подбежав к зеркалу, начала позировать, изображать эмоции, а после грустно вздохнула и вернулась на кровать. Без взгляда со стороны ничего не понять. Рухнув на кровать, она еще тяжелее вздохнула, после чего к ней подлетела плюшевая кукла Александра и миг спустя оказалась обхвачена ногами и руками. Возвращаясь быстрее, вздохнув, она начала нацеловывать куклу. Но вдруг появилась идея. Богиня вспыхнула светом, и миг спустя оказалась в темном помещении с огромным, едва ли не до небес, обелиском. У этого обелиска было много граней, оттого и на обелиск он мало походил. Ух, ха-ха-ха, давно я здесь не была и лучше бы не заглядывала. Гаус меня бы убил, увидев это. Рейна посмотрела на свой обелиск и увидела хаос. И если поначалу все было нормально и красиво, то ближе к середине появилась куча мусорных рун, расставленных как попало, а линейность не соблюдалась от слова совсем. Да и основные руны также были в полном беспорядке. А что я постоянно торопилась, было не до планирования. Богиня резко закрыла лицо руками. Практически хлопнула себя ими. Позор-то какой. Почему я постоянно спешу и совершаю глупости? Мне никакой божественной энергии не хватит, чтобы все это переделать. Не на моем уровне. Так, не унывать, нужно второе тело. Хотя второе уже есть, третье тело. Богиня сосредоточилась и вдруг скривила лицо. Сколько-сколько надо старые кошелки, это вы пакостите. Откуда такие цены? Да мне несколько веков придется копить при условии, что на меня не будут нападать. Прокричала она, топая ногой и кипя от злости. Но, тяжело вздохнув, успокоилась. Ладно, придется вновь идти на охоту. Но на кого? В Японию? Там пока лишь слабаки и трусы. Индия еще не созрела. Египет. Там тоже вроде лишь один и очень слабый. Эх, я всех запугала. Вдруг рядом появилось два женских силуэта. Они положили руки ей на плечи, и девушку посетила идея. Мир той мартышки. Я чувствую связь с этим миром и смогу прорваться. Отлично. Ради тройничка с двумя мной и Сашей я. Ой, то есть ради мира во всем мире я уничтожу мерзких злых богов. Вспыхнув светом, богиня исчезла, чтобы начать готовить армию вторжения. В помещении остались два мерзко хихикающих силуэта, они дали друг другу пять, после чего исчезли. Китай, Харбин, Гаус, причина гибели цивилизации пришельцев. Сейчас сдохну. Иметь сразу двух аватаров — это не сказать, что прям тяжело, но учитывая, что для их создания нужен осколок души, которых я уже потратил тьму. В общем, тяжело это. Присев у обелиска, отдышался и осмотрелся. В моем храме, оказывается, посетители есть. Они молились и общались с душами мертвых, а тут я такой. Спугнул их, теперь кланяются. Кивнул им, закрыл глаза и сосредоточился на втором аватаре, что сейчас вместе с девчатами находился у шпиля. Собрать энергию, синхронизировать два аватара, соединить храм со шпилем, подать силу и, с натугой и скрипя зубами, хватаюсь за пространство и рву его. Появляется крохотная щель и точно такая же с той стороны. Разлом. Крохотный, миниатюрный, и жуть как тяжело его расширять. Но держусь, напрягаюсь, и будь я в человеческом теле, уже пернул бы. От натуги аж глаза начали вылезать из орбит, и вены вздулись, но трещина разрасталась, и в нее уже можно было засунуть голову. Но этого и не требовалось. Крикнул девчатам на той стороне, они обратились с густками энергии, влетев в трещину, попали в одно очень нехорошее место, где живут всякие нехорошие твари. Но в такую маленькую трещину они не пролезут, да и путь максимально короткий, так что миг спустя из нее вылетели лишь девчата. Те сразу же обратились людьми и, упав на четвереньки, тяжело задышали. Ну а я закрыл разлом и, выдохнув, обмяк. Теперь можно расслабиться. Что происходило дальше, я не знаю, потому что состояние было отвратительным, и я просто отдыхал. А когда более-менее ожил, отправил аватара, который у шпиля, в храм рыжих. Хах, рыжий храм. Уложив его, счастливого такого, в кроватку, сам открыл глаза и встал. Но неожиданно пролетел целый день. Как так, Хронос, что за шутки? В храме моем было пусто, а снаружи поздняя ночь. Так что, горестно вздохнув, отправил и второго аватара в кроватку, после чего сосредоточился на испытании. Судя по тому, какие изменения там произошли, время существенно ускорило свой ход. Долина по большей своей части уже была заселена. Люди начали осваивать холмы для выращивания продуктов питания, разведения скота и даже дома там строили. Также появились первые поселения за пределами долины, а вход в долину теперь охраняла настоящая крепость. Нашептал людям, что дома из камня прочнее, чем из дерева, а еще, что есть такая штука, как сталь. Хорошая штука, на колья из стали хорошо сажать своих врагов. Пока там все осмотрел, здесь уже наступило утро, так что я направился к Егорычу. А пока шел, не мог не отметить, как изменился город. Похоже, здоровяк серьезно взялся за зачистку территории и нагнал сюда немало людей. Худощавые, ошалелые и осторожные. Они слонялись по улицам, пытаясь ассимилироваться в этот невероятный мир. Выжившие по большей части одичали, а тут такое. Храм мой находился на северном берегу реки, что разделяло город на две части. Обжитым был лишь южный берег, и то слегка, а сейчас усиленно обживали и северный. Так что, когда я вышел из храма, попал не в руины, а настоящий город с отремонтированными домами, электричеством и водопроводом. Похоже, закупки в Благовещенске благоприятно сказались на городе. Ну ладно, вскоре я попал в южную часть, там, где проживали Череповы. Куда идти я знал, все же ранее наблюдал за ними. Им выделили целый этаж одного недавно восстановленного дома. Вот туда я и шел. Пришел как раз к самому разгару скандала. В просторной и весьма дорого обставленной квартире летала мебель, а крики и ругань, словно автоматные очереди, без остановки поражали противоборствующие стороны. И где-то там, в уголке, ютились Лина с Аней. Однако стоило мне войти, как битва затихла. Ко мне тут же бросились рыжие, чтобы я обнял их. Лица были зареваны, а глаза красны. Таня же скрестила руки под грудью и фыркнула. Да уж, девчата же обещали выяснить отношения с мамашей, когда вернутся. Но она оказалась им не по зубам. Пришлось успокаивать. Доченьки. Таня попыталась подойти, но была остановлена. «Не подходи», — выкрикнули девчата. «Не трогай нас», — та лишь вздохнула. По глазам вижу, как ей больно от таких слов, но и сдаваться она не собиралась. Да и поздно уже, животик-то растет, как же у смертных все сложно. Но обнимашки да поцелуйчики быстро привели сестер в порядок, так что вскоре мы разместились на диванах. Правда, они были слегка сломаны, но Таня у нас теперь маг природы, смогла их починить. Однако я сидел на стуле, мол, ни тем, ни другим, а ведь каждая звала меня к себе. «Вы уже установили храм?» – спросил, когда все успокоились. «Да, Егорыч заранее выбрал место на востоке города, подальше от твоего и его храма», – шмыгнув носом, ответила Катя. «Руны поставили, какие ты и говорил. Но са, Гаус, происходит что-то непонятное», – вопросительно посмотрел на них, а те, казалось, не понимали происходящего. «В нас начинают верить большое количество людей. Мы получаем божественную энергию и множество неосознанных просьб и молитв», — добавила Лена. Я лишь рассмеялся, а рыжие надули щеки. Вот из-за чего, вытащив из хранилища журнал, показал девчатам. «Эпос богов, он уже поступил в продажу. А папа, и нам, нам дай», — раздался голос Лины, которая с Аней изображали мебель, прячась в углу на кресле. Кинул им журнал, потом и остальным. «Начали продавать позавчера. Вот почему ты затеял переход вчера», — осознала Лена, осматривая журнал, на что я кивнул. умница. Она всегда была сообразительной и догадливой. Восхищение людей помогло вам безболезненно и безопасно проникнуть в этот мир. Ну и, видимо, все же появился побочный эффект. Правда, думал, он будет куда меньше. Я обреченно вздохнул. «А у тебя не так?» – захихикала Лена, а потом обернулась и схватила сестру за грудь, после чего закричала: «Сиськи правит этим миром! Вам, мужикам, нас не победить! Муха-ха-ха! Наконец-то вы это осознали!» – заулыбалась Таня, но в ответ дочки показали ей языки, а она им в ответ: «У меня, да, не так верующих прибавилось, но совсем ничего, даже энергии почти не получил, но оно и понятно. Ведь в эпосе богов я не имею имени, лишь герой. Нужно знать имя бога, чтобы уверовать в него. В противном случае лишь сильная вера сможет наугад, практически на ощупь, найти меня. Так что можно сказать, старался я не для себя, а для девчат. Хаем, уставился я на седую с огненноволосой. Вам тоже немного перепало. Души стали сильнее, но самую малость. Какой легкий способ стать богиней, заулыбалась Лина. Немного стыда, позора, и весь мир у тебя в фанатах и верующих. Похоже, сиськи и правда правит миром. Сиськи точно, осознал я. На меня же тут же все уставились. Пришлось объяснить. Все дело в испытании. Я упустил очень важный момент. Использование красоты как оружие. Оркам и кентаврам не чужда красота людей. Вспоминая историю, были случаи, когда кентавры влюблялись в людей и совершали подвиги ради них. Орки же, те куда проще. Воин влюбился, пошел захватил деревню или город, красотку к себе в рабство. Они вообще просты по своей природе. Хочешь, иди и возьми. Недостаточно силен, стань сильнее и возьми. Что ж ты молчал, сейчас мы тебе все расскажем, а ты запоминай. Заулыбалась Таня и посмотрела на дочерей. Те неохотно, но кивнули. И мы тоже, только душ приму, а то знаю я, чем все закончится. Лина коварно заулыбалась и, схватив Аню, умчалась к себе в квартиру. А я невольно потянулся за лечителем, но нет его, и магии света нет. Весь этот день я впитывал знания. Уход за кожей, за волосами, различные старинные методы травы, расслабляющий массаж груди и всего тела. Самым сложным оказался массаж груди. Она, оказывается, очень нежная и чувствительная. Нельзя просто схватить лапами и жмакать. Впрочем, мне показалось, что этот массаж девчата сами придумали, чтобы я приласкал их с финалом в виде секса. Женщины работали в три смены. Сперва рыжие, после чего удалились заниматься распространением веры. Потом Таня, которая потом ушла к молодняку, а последними были Лина с Аней. Те не скрывали своих намерений, и сперва секс, а уже потом выдавили из себя некоторые знания. Но даже так, я многое узнал. Поэтому этой же ночью вернулся на испытание и обнаружил, что сил у меня скопилось ого-го. Прямо ого-го. Алтарь мой находился на просторной площади, и подмечу, что все уложено красивым и гладким камнем. Интересно, но, неважно, я такой рукой вжух. А потом алтарь вспыхнул, ударив столпом тьмы прямо в небо. Упс, палево. Но это не я, а функция новая, основать храм называется. И обидно, нельзя самому выбирать дизайн, так что появился черный и весьма жуткий храм, но не маленьких размеров. Сразу большой храм. Это что? Я прозевал возможность установить малый храм, блин, ладно, оказался внутри, а там обычный храм, разве что есть помещение для жизни жрецов, а значит, я могу их назначить. Хе-хе-хе, я придумал коварно-злобный план, совместить сиськи и страх. Нет, я не собираюсь создавать ужасных чудовищ с женской грудью, но что, если жрицы будут вызывать страх того, что ты больше никогда в жизни не увидишь такую красоту, и остаток жизни будешь страдать. Хе-хе-хе. Вскоре храм наводнили восхищенные люди. Все они испытывали страх и трепет, входя внутрь. А еще они встретились со мной, своим богом, создателем. Первым со мной повидался правитель, и я не знаю, как его обозвать. Это общество было самодостаточным, и, как правило, все решалось путем голосования. Вот путем голосования люди и выбрали того, кто сможет выполнять функции правителя, но сроком на 10 лет с возможностью импичмента. Так что, похоже, это президент. С ним были лучшие люди страны. Я их всех похвалил и сказал, что все они умрут. Вообще все умрут. Потому что, создав храм, столб в небе был виден на всем континенте. Но, не все так плохо, потому что теперь я могу даровать им жриц. Меня спросили, почему не жрецов, крутых огромных качков-воинов, вызывающих страх своим внешним видом. Ха, Ну встанет такой перед орком и будет дышать ему в пупок, кто кого напугает. Или орда жаб, они тупые и внешним видом их не напугать. Лишь самые красивые женщины смогут стать моими жрицами. Они будут нести страх врагам нашим. Страх, что увидевший их, больше никогда не сможет лицезреть такую красоту. Сидя на черном троне, объявил я и окинул людей суровым взглядом. Тут были лишь мужчины. Но я и так знаю, что женщины здесь весьма красивые. Люди некоторое время погалдели, но вскоре замолчали, так как я еще не закончил с ними. «Примите мои дары», — взмахнув рукой, я создал десятки свитков, что упали на пол. Сейчас я мог одарить людей различными предметами, вплоть до стальных изделий. Но зачем тратить силу, когда они могут сами научиться этому? Вот на свитки я и перенес свои знания. Массаж, изготовление лифчиков, нижнего белья и корсетов, шампунь, расчески, секрет изготовления стали, мыло, уход за кожей, травничество и прочее. Осталось научить их читать, но это уже мелочи. Надеюсь, вы не подведете меня. И помните, все 11 народов и их боги знают о нас, знают, где мы находимся, и они придут. Продолжил я нагонять жуть и нашептал то же самое и остальным людям, а дальше принялся наблюдать и улыбаться. Не прошло и пары месяцев, как народ изобрел конкурс красоты, где выбрали 40 жриц, самых красивых, талантливых, и все девственницы. Последнее мне было неважно, так что нашептал, что в следующий раз могут не заморачиваться. Спать с ними я не собираюсь. Своим жрицам я даровал силу страха, и оказалось очень вовремя. Не прошло и пары лет, как десяток жриц обратил в бегство большой отряд кентавров, причем без последствий в виде кошмаров, как у первых воинов страха. Ну и началось. Быть жрицей стало не только почетно, но и важно для всей нации. А еще повысилась рождаемость. Массаж груди – это смертельная ловушка для мужчин. Мне стало очень интересно, что произойдет спустя время. Но пора было заниматься делом. Журналы печатаются, причем уже переведенные на язык затопленного мира, осталось подождать. Так что сперва я силой сна превратился в Александра и проведал Юлю с Тимуром, проверил, как у них идут тренировка и учеба. Поздравил Степана с тем, что тот вскоре станет папочкой, ну и повел рыжих на охоту. Монстры давали девушкам божественную энергию, так что охотиться здесь было самым быстрым способом набраться сил. Так что следующие дни мы ходили по вратам. Девчата не могли призвать своих валькирий, так что приходилось им самим убивать чудовищ. И что я могу сказать? Бесполезно гени. Сражаться могут лишь по старинке, используя безликих и свет. К божественной силе еще не привыкли, как биться, используя стихию. Не понимают, а еще много тупит. Так что пришлось заняться их обучением. Конкретным таким обучением. А я напомню, что из-за двух аватаров сейчас существенно ослаблен. Даже марионеток могу создать лишь половину сотни. Зато при закрытии врат иномирные боги не могут получить осколок души местных богов. Проверили это. Да и награду они не получают. Лишь Бэйману. Так мы и охотились, постепенно продвигаясь к китайскому городу, который был расположен недалеко от границы с нынешним японским сёгунатом. Хотелось посмотреть, что там за великая японская стена, о которой рассказала Юмика. Как я понял, ею огородили корейский полуостров от материкового Китая. Стену эту строили бесчисленные корейские и китайские рабы. Причем в условиях, когда чудовища из Китая и Японского моря перли бесконечным потоком. Уверен, эта стена то еще гиблое место. Оттого и интересно посмотреть на нее. В этом путешествии мы использовали монструозную машину Егорыча. Ее уже модернизировали, так что этот пыхтящий трактор-гигант мог уверенно двигаться даже по горным дорогам, а деревья, камни и прочее на его пути попросту уничтожалось. Машина работала на спирту. А чей спирт? Правильно, Егорыча. Так что машина двигалась на божественной водке, имея потрясающую мощь. Внутри можно было передохнуть, поспать и даже приготовить поесть. Не пустынный демон, конечно, но тоже неплохо. Так мы и приехали в город, скрытый меж гор, от него до стены, почти 200 километров. Отличное место, чтобы передохнуть от пути и постоянных сражений. Нет, девчата не стали приманками, как Егорыч. А вот я очень даже. Одно радовало, я плохая приманка. Приманка, пахнущая смертью. Так что я отпугивал почти всех чудовищ лишь тем, что я такой вот, но взамен приманивал всех агрессивных тварей. Благо, никого ранга С и выше нам не попалось. Впрочем, теперь у меня все марионетки ранга А. И вот мы прибыли к окраинам городка. Он расположен в горной долине, которую надвое разделяет река. Городок небольшой, но порушили его весьма серьезно. Я бы даже сказал основательно. Находились мы на возвышенности, и, чтобы попасть в город, нужно было спуститься по давно разрушенной дороге. Но оно нам надо, что скажешь, поинтересовалась Катя. Мы втроем смотрели на этот городок, стоя у машины. Та была заведена, а водитель с механиком, пока есть возможность, отошли в кустики. Главное, чтобы в этих кустиках их не сожрали. Сейчас был вечер, и уже стемнело, но небо сегодня чистое, а звезды яркие. Так что видимость была на приличном уровне. Странные ощущения. Ощущаю обилие проклятой силы, но обилия призраков не вижу, как и нежити. Да и монстров здесь весьма мало. Странно, вновь взглядом окинул этого городок. Население здесь было 1100, не меньше. Ну не могли же они все эвакуироваться и сбежать в Корею. Точнее, Корё. Смотрите. Лена указала в сторону реки. Там в окнах трехэтажного дома, чья левая половина была обрушена, горело алое, почти фиолетовое пламя. Что это? Катя посмотрела на меня, а я лишь покачал головой. Не представляю. Ощущаю странную силу. Это не бог и не демон, а что-то среднее. Проверим, заулыбалась Лена, обращаясь в белый костюм безликой с маской на лице. Проверим. Однако вы должны слушаться меня. Если скажу убегать, улетайте как можно дальше, строго посмотрел на девчат, что были в масках безликих. Мы понимаем, и будем слушаться, вместо сестры ответила Катя. Тогда я распахнул черные крылья и, оставив у машины охрану из скелетов и стражей, попросил Аню прикрыть и передать ее половину марионеток. Вскоре я уже летел над городом, недовольно хмурясь. В этом месте творится что-то неприятное. Чувствую вражеские алтари, но они странные и непонятные. Ладно, пока это не важно. Сейчас я подлетаю к зданию, откуда исходит сияние. Со мной рядом с густками энергии летят девчата. Могли бы лучами света, но тогда я бы не смог угнаться за ними. Да и очень уж ярко это будет. И вот мы подлетели на приличное расстояние к нужному зданию и смогли увидеть, что там творится. А ничего хорошего. Странные чудовища приносят людей в жертву самим себе. Что-то вроде обряда поглощения. Поглощение – это жертвенный обряд, когда демон поглощает душу и плоть своей добычи. В отличие от жертвоприношения, когда жрецы или культисты отдают силу жертвы своему богу или демону, тут можно сказать максимальный КПД. Ничего в процессе жертвоприношения не теряется, и вся сила целиком усваивается демоном. Боги так не умеют. Но, чтобы демоны поглощали парочку смертных, понимаю, если бы это были великие герои, полубоги или существа невиданной силы. Но это лишь два адепта и младший маг. Что делать будем? На мои плечи приземлились две женщины. Безликие вопят. Требуют поскорее уничтожить твари, добавила та, что потяжелее. Простите, девчат, но на этот раз это моя добыча. Те кивнули и, обратившись лучами света, разлетелись в стороны. А я, взмахнув крыльями, словно пуля, влетел в окно. Помещение с чудищами. Некоторое время назад. Добыча. Сочная добыча. Шипела странная женщина в юкате с невероятно длинной шеей, почти 1,5 метра, и змеиным языком. Она усердно чертила круг с помощью крови, что вытекало из разрезанных вен двух мужчин и девушки. Все трое были приклеены к полу чем-то зеленым и липким, а также находились без сознания. Да уж, выбили мы всех людишек из этих краев. Обидно, проворчал зеленокожий человек-черепаха с лысиной на голове и клювом на лице. Он тоже из крови чертил круг.